Глава 15. После ухода Наима Дронго прослушал всю запись, удивляясь цинизму Бочкаревых. Затем пошел принимать душ, словно для того, чтобы смыть всю грязь, с которой ему пришлось общаться. В конце концов, он не обязан проводить это расследование. Пусть турецкая полиция ищет убийцу, а Бочкарев сам решает собственные проблемы. Но он понимал, что в отличие от того же Бочкарева, не сможет спокойно оставаться в стороне, даже после своего разлада с президентом клуба. Собственное чувство справедливости не позволило бы ему ничего не предпринимать. На часах было около 7, когда, переодевшись, он решил спуститься вниз, а заодно проверить, как себя чувствует Рэйчел. Он спустился на ее этаж, позвонил в номер. Она открыла дверь, глядя куда-то в сторону. Видимо, она лежала на постели, уткнувшись в подушку. И лицо ее было опухшее от слез. «Что вам еще нужно?» — спросила Рэйчел. «Вы уже добились всего, чего хотели». «Я пришел узнать, как вы себя чувствуете», — с грустью произнес Дронго. «И не нужно так говорить». Я хотел только помочь. Считайте, что уже помогли. Она оставила дверь открытой, как бы приглашая его войти, и прошла в комнату. Уселась на кровати, поджав под себя ноги. Он даже вздрогнул. Натали тоже любила так сидеть. Может, они действительно родственники? Он вошел в комнату, закрыл за собой дверь. «Кто вы такой?» — заговорила Рэйчел. «Не могу понять, кто вы такой. Мой отец никого не нанимал. Я уже успела им позвонить. Тогда кто вы и почему решили мне помочь?» «Меня обычно называют Дронго», — представился он, усаживаясь на стул. «Я эксперт специального комитета ООН и Интерпола по расследованию тяжких преступлений». «Мой случай был из тяжких», — горько усмехнулась она. «Боюсь, что да», — серьезно ответил Дронго. «Он был редким мерзавцем. Простите меня за это слово». «Господин Дронго, вы можете мне внятно объяснить, почему вы решили, что именно я нуждаюсь в вашем покровительстве? Или вы приехали сюда специально, чтобы следить за Милованным?» «Нет», — улыбнулся он. «Я встретил вас случайно, но обратил внимание на телефонные разговоры, которые он вел в ваше отсутствие. Поэтому посчитал нужным проверить его телефон и его досье. А получив всю информацию, понял, что не имею права позволить ему действовать против вас». «Интересно», — вежливо произнесла Рэйчел. «Но неубедительно. Почему вы обратили внимание именно на нашу пару? Почему именно на нас? Здесь столько разных людей». «Я увидел вас 2 дня назад», — признался Дронго. «И еще тогда обратил на вас внимание». «Почему?» «Вы все равно мне не поверите». «А вы попытайтесь. В конце концов, я же поверила вам, когда вы рассказывали мне столько гадостей о моем друге. Почему сейчас я не могу вам поверить?» «Много лет назад, когда вы были совсем еще ребенком, у меня была напарница», — глухим голосом начал Дронго. «Мы работали вместе в Европе и Южной Америке, потом встретились через 2,5 года снова в Европе, но уже как представители соперничающих организаций, представляющих разные государства. Мы были с ней очень близки. Когда я увидел вас впервые, то не поверил в такое сходство. Подумал, что вы либо ее дочь, либо племянница. Настолько поразительно вы на нее похожи». «Она была из Австралии?» «Нет, американка». «У меня родители из Австралии. Как ее звали?» Он колебался только секунду. Прошло столько лет, и он никогда не позволял себе вспоминать это имя. «Натали. Натали Брей». «У меня нет родственников с таким именем», — ответила Рэйчел. «Абсолютно точно нет. Значит, Вы говорите, что мы очень похожи. Просто невероятно. Вы любили ее, поняла Рэйчел. Полагаю, что да. Что с ней стало? Она погибла. Давно? 20 лет назад. Как это случилось? Она пыталась спасти меня. И погибла, заслонив меня своим телом. Он никогда и никому не рассказывал об этом так подробно. И вообще никогда не позволял себе расслабиться и говорить о Натали. Но перед ним сидела ее точная копия, поэтому он и был таким откровенным. «Тогда понятно», — печально произнесла Рэйчел. «Я напомнила вам вашу давнюю первую любовь». «Давнюю», — улыбнулся Дронго. «Для этой девочки он почти динозавр. Для нее все мужчины старше 40 — динозавры. Хотя все правильно. Ей только 27. Через 20 лет она будет воспринимать все совсем иначе. Через 20 лет ему будет... Лучше об этом не думать. Ему где-то около 70, а ей под 50. Вот тогда они будут примерно в равном положении. Тогда, но не сейчас». «Откуда вы?» — спросила Рэйчел. «Я думала, что вы итальянец». «Нет, хотя моя семья живет в Италии. Вы женаты?» Ему не хотелось лгать. Ему вообще не хотелось лгать этой молодой женщине, так удивительно похожей на женщину из его снов. «Да», — ответил он, — «и уже давно». «Обычно в таких случаях мужчины начинают врать», — усмехнулась Рэйчел. «А вы говорите правду». «Не вижу смысла лгать. Все, что я вам сказал, правда». Она задумалась, немного помолчала, потом вдруг поинтересовалась. «Это вы прислали сюда сотрудника, чтобы закрыть нашу общую дверь?» «Вы догадались». «А кто еще мог это сделать?» «Я сразу поняла, что это вы. Только скажите, как мне теперь общаться с Миловным сегодня за ужином?» «Надеюсь, что его уже нет в отеле». «Напрасно надеетесь», — усмехнулась она. «Он ждал перевода из Белграда и не может уехать, пока ему не переведут деньги». «Я оплатил его номер и дал ему 1000 евро на дорожные расходы», — признался Дронго. Эти слова ее по-настоящему изумили. Дронго увидел в ее глазах не только удивление, но и любопытство. Подойдя к телефону, он позвонил портье и спросил по-турецки: «Милован Мишкович еще в отеле или уже выехал?» «Он выехал примерно час назад», — сообщил портье, «но ничего не оставил. Никаких сообщений. Спасибо». Дронго положил трубку и взглянул на Рэйчел. Он уехал отсюда примерно час назад. «Значит, вы изгнали моего бывшего бойфренда из нашего отеля. Вам не кажется, что вы немного увлеклись?» «Нет, не кажется. Он был очень опасный человек и мог причинить вам много неприятностей». «Это я уже поняла». Она взглянула на часы. «Значит, я осталась одна. Мы приехали с ним сюда вдвоем и даже хотели снять один номер, но потом именно он настоял, чтобы мы сняли разные номера, но с одной общей дверью. Я еще удивилась его тактичности». «Это была предосторожность», — возразил Дронго. «Теперь понимаю», — сказала она. «Чем еще вы занимаетесь, кроме расследования преступлений?» «Ничем. Больше я ничего не умею делать», — честно ответил Дронго. «Значит, вы профессиональный сыщик. Тогда все понятно. Глядя на вас, сразу можно сказать, что вы либо из полиции, либо из секретной службы. Слишком бросаетесь в глаза. Я думала, что сыщики обычно маленькие, незаметные, рассеянные люди, которые ходят в очках и обладают массой комплексов». «У меня тоже есть комплексы», — улыбнулся Дронго. «Хотя очки никогда не носил. Это я уже заметила. Следовательно, спасая меня, вы вспоминали свою первую любовь. Можно сказать и так. Теперь я все поняла. Вы просто ревновали Милована ко мне и решили любым способом убрать его из моей жизни. Можете считать и так. Снова согласился Дронго. «Тогда вам придется его заменить, господин эксперт», — усмехнулась Рэйчел, «хотя бы сопровождая меня на завтраки и ужины. Иначе получится, что я буду все время сидеть за столиком одна. Это даже как-то неприлично. Надеюсь, что вы приехали сюда один. Я жду вас внизу через полчаса», — посмотрел на часы Дронго. «Через час», — возразила она, поднимаясь с кровати. «Я ведь в таком виде и с таким опухшим лицом. Если у меня появился новый кавалер, я должна выглядеть гораздо лучше». Кажется, она приходила в себя. Дронго довольно улыбнулся и вышел из ее номера. Внизу в холле он встретился с Веземаном. «Моих футболистов еще допрашивают», — сообщил тренер. «Не знаю, когда это закончится. Так мы сорвем и ужин. И вообще, все наше расписание летит к черту. Мы уже решили, что послезавтра улетим домой. Останется 3 дня до матча, и нам нужно основательно подготовиться к этой встрече. Вы разговаривали с Бочкаревым?» «Лучше бы не разговаривал», — горько усмехнулся Дронго. «Почему?» — удивился Веземан. «Вместе с супругой они придумали свой оригинальный план. Решили, что команда будет в плохом состоянии, если в течение суток или за 2 дня убийцу не найдут. Поэтому предложили Наиму Эдамирову остаться здесь еще на месяц, чтобы вся команда считала, что он и есть главный подозреваемый. А вы все вместе улетите домой». «Какая гадость!» — нахмурился Веземан. «Это все придумала Эмилия Максимовна. У нее второе образование психолога, и она иногда устраивает нам какие-то дурацкие тесты. Это глупая идея. Наверняка именно ей пришла в голову. Надеюсь, что Наим откажется от подобного трагифарса. Только этого не хватает. Чтобы успокоить по-настоящему всю команду, нужно просто найти отравителя, а не сваливать вину на Эдамирова». «Он согласился», — сообщил Дронго. «Как он мог?» — неприятно поразился немецкий тренер. «У него семья, 3 детей. Возвращаться в Махачкалу он не хочет, а выживать в Санкт-Петербурге без такой работы и зарплаты явно не сможет». Пришлось согласиться. Бочкарев и его супруга сделали ему такое предложение, от которого он не сумел отказаться. «Так, кажется, формулировала свои требования мафия», — вспомнил Веземан. «И ваш президент со своей супругой», — добавил Дронго. «Я пойду и объясню им, что это не выход. Нельзя подставлять невиновного человека. Они не подумали, что будет потом? Он ведь не сможет вернуться в нашу команду, даже если настоящего убийцу найдут. Все будут помнить, что Наим был главным подозреваемым. Я не смогу впускать его даже в раздевалку команды». «По-моему, вы утрируете. Ваши футболисты — профессионалы. Они сами во всем разберутся. Конечно, Айдамирова жалко, но он сам согласился на подобный чудовищный тест». «Это все супруга Бочкарева», — повторил Веземан. «Он сам неплохой человек, но находится под ее влиянием. Даже не знаю, как мне реагировать на ваше сообщение. Пойду и поговорю с Наимом. Бедняга, как он только мог на такое согласиться». «Им нужен козел отпущения», — пояснил Дронго. «Вот они и нашли подходящего. Кавказец, бывший спортсмен, чужак, да еще и сидел рядом с погибшим. Почти идеальный вариант». «Я им скажу все, что о них думаю», — пообещал Веземан, направляясь к лифту. В холле появилась Марина в легком светлом платье. Увидев Дронго, она сама подошла к нему. «Как ваши успехи? Уже нашли убийцу?» Пока нет, но его поисками занята турецкая полиция. Понятно. А вы заняты другими поисками? В каком смысле? Я видела, как вы подсели к молодой паре, сидевшей в ресторане у пляжа. Еще вчера я обратила внимание, что вы все время смотрите в их сторону. Она вам так нравится? Очень нравится, ответил Дронго. Все равно сегодня за ужином Марина увидит их вместе. Что вы будете делать с ее парнем? Или это ее муж? Выбросите в окно или задушите? Уже задушил и выбросил в море, сказал Дронго. Тогда у вас есть шанс, усмехнулась Марина. А мне рассказали, что вы не очень ладили с погибшим. Уже успели. Да, я его не любила и никогда этого не скрывала. Но я сама вам об этом вчера говорила. Он не всегда был джентльменом. А вы всегда были леди. Не нужно издеваться, нахмурилась Марина. Я ведь вас не оскорбляла. Вчера ночью я честно пыталась вас предупредить. Выяснилось, что вы почти ничего мне не сказали. Эмилия Максимовна, настоящая фурия. И кажется, муж находится под ее полным влиянием. «Фурия, это еще мягко сказано», — усмехнулась Марина. «Настоящая Мегера. А Лев Евгеньевич просто не любит публичные выяснения отношений. Вот она этим и пользуется». «Вы уже успели с ней столкнуться?» «Успел. Удивляюсь, как вы еще живы. С ее бурной фантазией она вполне могла что-нибудь вам устроить. Могла, я об этом всегда помнила. Но гораздо труднее отвадить своего мужа от вечно проигрывающего клуба, чем убрать его помощницу. Он в состоянии найти сотню других помощников. А вот если расстанется с клубом, все будет кончено раз и навсегда. Тогда получается, что Юхнина тоже могли отравить по приказу Эмилии Максимовны. Это как раз то, о чем я вам говорю. Тогда кто именно мог это сделать? У нас в команде все знают двоих мужчин, которые имеют право доступа к самой королеве. Первый уже погиб, это был Эммануил Наумович, а второй — Роберт Чержов. Он часто выполняет какие-то личные поручения Эмилии Максимовны или самого Льва Евгеньевича. Значит, Чержов мог незаметно положить яд в стакан Юхнина. Он все мог. Он ведь начальник службы безопасности нашего клуба. Такой мастер на все руки. Он тоже пытался за вами ухаживать? Нет. У него хватило ума этого не делать. Странно. Я думал, что Юхнин гораздо умнее. Это ему часто мешало, спокойно объяснила Марина. Юхнин вообще считал себя гораздо более умным, чем все наши мужчины, включая самого Бочкарева. Поэтому и пытался приударить за мной, чтобы доказать свою исключительность. А Чержов абсолютно другой. Он твердо знает свое место и не лезет в чужое. Однажды он видел меня в кровати вместе с Бочкаревым, когда его срочно позвали в номер Льва Евгеньевича, и понимает, что не имеет права делать даже попыток какого-то легкого флирта со мной. Умный мужчина. Ценит свое место гораздо выше, чем наши возможные отношения. Как я посмотрю, у вас в команде подобрались только самые умные мужчины, недовольно проворчал Дронго. Может, они помогут полиции найти убийцу? «А если он сам решил отравиться?» — предположила Марина. «Вот именно таким образом, на глазах у всех. Тогда бы он оставил какое-то сообщение или записку, объясняющую его действия. Иначе глупо просто так убивать себя в присутствии стольких людей». «Возможно, вы правы», — задумалась Марина. «Но все равно, поговорите с Чержовым. Он может рассказать вам много интересного. Обязательно!» Дронго взглянул на часы. До встречи с Рэйчел оставалось больше 40 минут. Нужно узнать, в каком номере живет Роберт Чержов. Он отправился к портье и узнал, где живет начальник службы безопасности. По странной случайности, он был соседом погибшего Эммануила Юхнина. Дронго поднялся на второй этаж и долго звонил в номер Чержова. Но за дверью была тишина, и никто не отвечал. Позвонил в последний раз и уже повернулся, чтобы уйти, когда дверь, наконец, открылась. На пороге стоял Чержов в белом халате. Очевидно, принимал душ. «Я не слышал, как вы звонили», — пробормотал он. «Вас уже допрашивал следователь?» — поинтересовался Дронго. «Два часа назад. А почему вы спрашиваете?» «Можно мне тоже переговорить с вами?» «Это ненадолго, минут на 15-20, не больше». «Входите», — разрешил Чержов, оставляя дверь открытой. Он взял полотенце, чтобы вытереть лицо и голову, а Дронго вошел в комнату. Чержов показал на стул, сам сел на диван и сказал: «Слушаю вас». «Вы, конечно, знали о двух случаях отравления вашего вратаря», — напомнил Дронго. «Поэтому пригласили Скульского», — подтвердил Чержов. «Но пока нет никаких результатов, если не считать убийство Эмика, нашего врача». «Вы с ним дружили?» «У нас были хорошие доверительные отношения». «Насколько я знаю, только вам и ему доверяла Эмилия Максимовна». «Это правда. Она вообще не любит подпускать к себе близко людей, особенно чужих. Но для нас двоих делалось исключение. Я могу узнать, что именно связывало таких непохожих людей?» «Можете. Мы работали на интересы нашего клуба». «Странно. А мне показалось, что Эмилия Максимовна не очень одобряла увлечение мужа футболом и всегда настаивала, чтобы он продал свои активы». «Так говорит Марина», — сразу вставил Чержов. «Они терпеть не могут друг друга». «Почему?» «Оба ревнуют к Бочкареву». «Есть основания?» «Наверное, есть», — уклонился от прямого ответа Роберт. «Я в их кровати не заглядываю. Это их личное дело». «Согласен. Но для безопасности клуба это ваше прямое дело. И, судя по всему, вы с ним не справились. Дважды травили Епифанцева, сегодня убили врача команды». «Это заговор», — убежденно произнес Чержов. «Кто-то пытается разрушить команду изнутри. И вы даже не догадываетесь, кто за этим стоит. Какой вы тогда начальник службы безопасности? Нормальный. Мы все равно вычислим того, кто это сделал. Вычислим и сами с ним разберемся. Кто все-таки это мог быть? Еще не знаю. Но проверяем всех. И пока безрезультатно». «Да», — согласился Чержов. «Конкретного убийцу еще не нашли, но мы его все равно вычислим», — упрямо повторил он. «А куда делся Скульский?» — поинтересовался Дронго. «Такое ощущение, что он просто исчез, провалился сквозь землю. У него поднялось давление, и он все время в своей комнате», — ответил Чержов. «Наверное, переживает, что все так получилось. Его попросили найти отравителя, а вместо того, чтобы узнать имя преступника, мы получили настоящего убийцу». «Конечно, Борис Андреевич переживает, и я его понимаю». Дронго согласно кивнул, затем спросил: «Я могу узнать, какие именно поручения давала вам Эмилия Максимовна?» «Личные и не относящиеся к нашей футбольной команде. Это были разные личные просьбы, которые я выполнял во внеслужебное время». «Похвальная отзывчивость. Вы всегда так помогаете людям», — не скрывая иронии, уточнил Дронго. «Нет, не всегда», — разозлился Роберт. «Я повторяю, это были личные просьбы, не имеющие никакого отношения к нашей команде и к ее играм. Тогда еще несколько вопросов. Лично вы кого-то подозреваете? Нет. Если бы подозревал, давно бы сам указал на него полиции. Но пока я не знаю, кто это. Может, кто-то из запасных вратарей. Дважды травил Епифанцева, а теперь решил вообще убрать. И, не рассчитав, высыпал яд в стакан Юхнина. Зачем? Если даже ошибся, мог остановить несчастного врача. Не думаю, что это был кто-то из наших вратарей. Скульский проверял их биографии с лупой в руках и почти ничего не нашел. Это не те люди, которые пойдут на убийство. У них все впереди. Они получают хорошие деньги. Есть перспектива роста. Зачем так рисковать? Чтобы попасть в тюрьму лет на 20 и загубить свою карьеру и жизнь? Кажется, я готов согласиться с вами. «Очень хорошо», — улыбнулся Роберт. «У вас есть еще вопросы?» «Последний. Кто занимается приемом на работу?» «Ваш вице-президент Багуцкий имеет право принимать на работу новых людей?» «Нет. Он может только рекомендовать. Все назначения, перемещения и повышения зависят только от самого Льва Евгеньевича». «Понятно. Спасибо». Дронго поднялся и направился к выходу, но у дверей остановился и обернулся. «Будьте осторожны, Чержов», — посоветовал он. «Эмилия Максимовна — женщина взбалмошная и в следующий раз может придумать все, что угодно. Она любит играть на грани фола, так, кажется, говорят в футболе».